Глава 6. Обратно я брела в смятении. Разговор с шефом несколько раз заставлял меня то взлетать, то падать, и теперь я чувствовала себя совершенно сбитой с толку. Если бы я искренне не считала шефа хоть и строгим, но справедливым человеком, я бы решила, что он хочет воспользоваться моими чувствами в своих интересах. Нет, не желаю в это верить. На такой способен только законченный подлец. Или мне просто до ужаса не хочется отпускать ощущение счастья, что мужчина моей мечты наконец-то обратил на меня внимание. Да еще и эта малышка в розовом ободке не выходит из головы. Почему она мне везде мерещится? Вот опять. Я почти без удивления увидела знакомую фигурку. Она шла по улице чуть впереди меня. Казалось, что ее легко догнать, чуть прибавив шаг. Так я и поступила. Не знаю, зачем. Наверное, мне хотелось удостовериться, что никакой мистики нет, и девочка — это просто обычный ребенок. Завернув вслед за ней за угол, я вдруг оказалась в незнакомом переулке. Девочка куда-то исчезла. Появилось странное ощущение, что здесь должна быть другая улица, а в следующее мгновение прямо на меня вылетел взъерошенный человек. «Помоги мне! Помоги!» — завопил он, хватая меня за плечи и прижимая к стене. «Он сводит меня с ума!» «Пустите!» — пискнула я, до смерти перепугавшись. С буйными психопатами мне еще сталкиваться не приходилось. «Прошу, помоги!» Мужчина заплакал, как ребенок, не переставая, тем не менее, меня удерживать. «Он не замолкает ни на минуту, преследует меня, говорит гадкие вещи. Прошу, забери его, умоляю!» «Может, если я ему подыграю, получится вырваться?» «Хорошо, хорошо, только успокойся. Кто тебя преследует?» «Черт!» — вырвался он. «Ты не видишь его? Его никто не видит! Боже, что мне делать?» Мужчина, наконец, разжал руки, но не отошел. Я прикинула, что убежать не успею. Значит, продолжаем заговаривать ему зубы. «Спокойно, я тебе верю. Где твой преследователь сейчас?» «Вот он, вот! Скачет в воздухе прямо перед моим лицом!» «Тут?» Я сделала вид, будто хватая пустоту. Мужчина завороженно кивнул, глядя на мою руку так, словно там действительно кто-то был. Неужели сработало? «Смотри, я схватила негодяя. Теперь он тебя больше не побеспокоит». «Убери его!» — хрипло попросил псих. «Как скажешь. Сейчас мы спрячем его вот сюда». Я сделала вид, будто пихаю что-то невидимое в свою сумочку. Чувствовала себя при этом полной идиоткой. «Пусть сидит там. Ну что, доволен?» Мужчина кивнул и нерешительно сделал шаг назад, не отрывая взгляда от сумки. А потом он развернулся и рванул прочь со всех ног. Я с облегчением выдохнула и утерла пот со лба. Да, ну и денек сегодня. Покину-ка я поскорее этот переулок, а то вдруг псих вернется. Приняв такое решение, я поспешно двинулась прочь. Однако знакомой улицы на прежнем месте не оказалось. Из одного переулка я попала в другой, потом в третий, а когда окончательно решила, что заблудилась, внезапно выскочила из-за угла прямо перед своим офисным зданием. Как так получилось? Часы над входом показывали, что до конца обеденного времени осталось аж целых полчаса. Странно. А я была абсолютно уверена, что опоздала. Что ж, хоть одна хорошая новость, учитывая, что в кафе поесть так и не удалось. Значит, как обычно, пообедаю тем, что принесла в контейнере из дома. «Ну и как там?» — оживленно спросила меня Вера, одна из коллег-менеджеров, едва я вошла в офис. «Где?» «Где-где? В ресторане Каратов». «Да брось, не отпирайся. Я слышала краем уха, как шеф позвал тебя на обед, а обедает он только там. Роскошное должно быть местечко. Говорят, там очень дорого. Правда? Не знала, что шеф там обедает, пробормотала я. Потому что ты вечно с собой еду таскаешь, а мы с девчонками иногда в кофейню бегаем, которая находится через два дома от нас. Ресторан как раз напротив, так что мы постоянно видим, как Олег Владимирович туда заходит. А я-то наивно думала, что хуже мне быть не могло. После слов Веры я почувствовала себя полным ничтожеством. Раскатала губу, разоделась, накрасилась ради шефа, как дура. Ишь, красивой жизни захотела. Да, еще никогда меня так жестоко на место не ставили. «Что-то ты с лица спала?» — нахмурилась Вера. «Значит, вы не в Каратов ходили?» «Нет, конечно. Он не на свидание меня позвал». Хрипло отозвалась я, по опыту зная, что если ничего не сказать, то девчонки раздуют эту историю и начнут обсуждать меня по всем углам. Не хочу видеть их сочувственные или, того хуже, насмешливые взгляды. Просто хотел новые обязанности обсудить. Ты знаешь про какой-то список должников? «А-а-а!» — разочарованно протянула она. «А я-то подумала. Ты такая вся красивая пришла, вот мне и показалось, что шефа проняло. Хотя, конечно, кто мы для него? У него, поди красоток, пучок на пятачок. А про список я, конечно, слышала. Помнишь, Наташка уволилась недавно? После нее он и остался. Шеф и мне предлагал им заняться, и Лариске. Мы отказались даже за доплату. Это ж такой геморрой их обзванивать. Мата наслушаешься, да и вообще. Шеф сам виноват. Взял Наташку за смазливую внешность. Вот она должников и накопила, а нам разгребай теперь. Конечно, ему хочется денежки получить. Сумма-то ого-го, какая там зависла. Надо же нашему красавцу на что-то по ресторанам гулять, да брендовые шмотки покупать. Нет уж, пусть сам своим списком занимается. Или наймет помощника себе на нормальную зарплату, а то ишь сэкономить с нашей помощью решил. Ни за что не соглашайся. А если он прикажет? Златка, ты с луны свалилась, что ли? Шли его нафиг сразу. У нас не настолько шоколадные условия работы, чтобы он мог что-то требовать. Менеджеры по продажам везде нужны, а он пусть еще попробует нанять кого-то толкового. Меня вон соседние офисы постоянно переманить к себе пытаются. Хочешь сказать, тебя никто не звал? Звали, уныло согласилась я. Ну вот, или он тебе хорошую доплату за работу с должниками предложил. Я только головой мотнула, не находя в себе сил сказать, что предложенная мне шефом оплата — это надежда на наши возможные отношения. Причем, очевидно, пустая. М-да. Выгодная бы получилась сделка. Для него. В качестве оплаты за каторжную сверхурочную работу я получала бы сексуальный голос, страстный взгляд, улыбку, невинные прикосновения и заверение в моей уникальности. И ни рубля сверху. Сплошная экономия. Мне стало горько и смешно одновременно. Олег Владимирович до вечера так и не появился. Он позвонил кому-то из девчонок и предупредил, что уехал по делам. И это к лучшему, так как мне требовалось время, чтобы переварить все произошедшее и решить, что делать дальше. Домой я брела пешком, время от времени ловя заинтересованные взгляды мужчин. Но сейчас это не радовало, а раздражало. Хотелось поскорее сменить платье на джинсы и смыть макияж. Несколько раз я сбрасывала звонок от Лерки. Наверное, она горела желанием узнать, светит ли ей обещанный ужин. Разговаривать с ней не было никакого желания. Успею еще рассказать о своем позоре. Уже поднимаясь к себе в квартиру, я наткнулась на соседа Валеру, того самого застенчивого парня, чья активная мамаша не давала мне прохода. Ей почему-то втемяшилось в голову, что из нас получилась бы отличная пара. Мое мнение при этом, видимо, значения не имело. Увидев меня, Валера встал как вкопанный, загородив проход. «Привет», — мрачно сказала я. «Злата, привет», — выдавил он, заливаясь краской. «Может, пропустишь?» «Конечно», — Парень суетливо посторонился. «Ты очень отлично выглядишь». «Угу». «Эй, ты что, пялишься на мою грудь?» «Нет». Его и без того красное лицо стало багровым. «Просто кулон красивый». «Какой еще кулон?» — опешил я, опуская взгляд. «Ключик. Ой, а где он? Только что же был?» — озадачился он. Я молча дернула подбородком и, обогнув его, двинулась вверх по лестнице. Хватит с меня на сегодня чертовщины. Вечер я провела продуктивно. Сначала ругалась вслух, потом ожесточенно прибиралась, а напоследок заедала стресс свежим батоном с клубничным вареньем и смотрела фильмы про сильных женщин, которые утирают нос подлым мужчинам. Спать я ложилась с твердым намерением серьезно поговорить завтра с шефом. Так и задремала, прокручивая в голове возможный сценарий разговора и продумывая аргументы.